Не осталось почти никого, кто мог бы работать в замке, за исключением одного старика и нескольких молоденьких юношей. Даже 16- и 17-летние стремились попасть в армию. Вдруг оказалось, что вся нация состоит из женщин и детей. Сара несколько раз получала весточки от Вильяма, приходили его письма, один раз он звонил. Он сказал, что пока еще ничего не произошло, и он надеется, что на короткое время сможет приехать к ней в ноябре. Она также разговаривала со своими родителями. Они настаивали, чтобы она приехала домой вместе с ребенком. Аквитания отправилась в рейс в Нью-Йорк сразу после объявления войны, несмотря на всевозможные страхи, но Сара еще не окрепла для такого путешествия. Однако позднее еще три корабля — Манхэттен, Вашингтон и президент Рузвельт — пересекли океан, чтобы забрать домой американцев. Но она продолжала убеждать Вильяма, что находится в полной безопасности у себя дома, и то же самое написала своим родителям, но ей все же не удалось убедить их. Они пришли в ужас от того, что она остается во Франции в то время, как там идет война. Но Сара не разделяла их опасений. Жизнь в замке Шато-де-Ла-Мёс стала спокойнее, чем прежде. Окрестности были совсем мирными. К ноябрю она поправилась после родов и совершала долгие прогулки, часто вместе с Филиппом. Сара работала в саду и над своими любимыми панелями и выполняла более тяжелую работу в конюшне, когда у Генри было время, чтобы помочь ей. Его родители потеряли всех служащих мужчин, работавших раньше в отеле, и он помогал им, чем мог. Это был очень милый, обаятельный мальчик, и он очень хотел ей помочь. Ему так же, как и Эммануэль, нравилось жить в замке. Ночью Сара больше не нуждалась в помощи Эммануэль. Девушка перебралась в дом управляющего и приходила в замок утром. Это случилось в конце ноября днем, когда Сара возвращалась из леса и пела Филиппу, неся его на перевязи, которую сделала для нее Эммануэль. Мальчик почти заснул, когда она, вздыхая, подошла к парадной двери замка и, открыв ее, вскрикнула от радости, увидев Вильяма. Он стоял в военной форме и казался еще красивее, чем всегда. Сара бросилась к нему, он обнял ее, стараясь не задавить ребенка, а тот, испугавшись ее крика, начал плакать. Но она думала сейчас только о том, что Вильям был с ней и обнимал ее. «Мне так не хватало тебя», — приглушенно сказала она. «Видит Бог, я тоже скучал по тебе». Он отстранил ее, чтобы взглянуть ей в лицо. «Ты чудесно выглядишь». Она похудела, но была сильной и здоровой. «Как ты красива!» произнес он, жадно разглядывая ее, и она смеялась и целовала его. Эммануэль услышала их разговор. Она уже видела герцога, когда он приехал, а теперь пришла взять ребенка. Скоро малыша нужно будет кормить, но, по крайней мере, она освободила их хотя бы ненадолго, чтобы Сара могла побыть с мужем вдвоем. Держась за руки, они поднялись наверх, разговаривая и смеясь. Сара засыпала его вопросами о том, где был, куда его пошлют после переподготовки. Он прежде служил в военно-воздушных силах Великобритании, и теперь ему нужно было освоить современную технику. Он берег ее и умолчал о многом, что он знал. Его собирались послать в отряд бомбардировщиков. Ему предстояло летать, поэтому он несколько смягчил краски. Однако Вильям рассказал о том, как серьезно относятся к войне в Англии. «Здесь тоже настроены не менее серьезно», — заметила Сара. «Не осталось никого, кроме Генри, его друзей и горстки стариков, которые слишком слабы, чтобы работать». Я все делала сама вместе с Эммануэль и Генри. Но я почти закончила конюшни. Подожди, ты их увидишь. Половину конюшни он собирался использовать для лошадей, которых они купят. Несколько лошадей он хотел привезти из Англии, а в оставшейся части планировал устроить небольшие комнаты для прислуги и койки для временных рабочих. «Похоже, я совсем не нужен тебе». Он сделал вид, что расстроен. «Вероятно, мне следовало оставаться в Англии». «Ты не посмел бы». Она протянула руки, чтобы обнять его, и еще раз поцеловала. И когда они вошли в спальню, он закружил ее и поцеловал очень крепко, чтобы она почувствовала, как он без нее скучал. Вильям посмотрел на нее. Она начала расстегивать его форменный френч. Он стянул с нее теплый свитер и залюбовался ее полной грудью и тонкой талией. Трудно было поверить, что она недавно родила ребенка Сара. «Ты так красива!» Он просто не находил слов и едва мог владеть собой. Никогда его желание не было так велико. Они едва добрались до постели и тут же соединились в неудержимом порыве страсти. «Я так скучала по тебе! Ты не можешь представить, как я тосковал без тебя! Сколько ты сможешь пробыть со мной?» Он помедлил. Теперь этот срок казался ему таким коротким, всего 3 дня, но я надеюсь вернуться снова перед Рождеством. До Рождества оставался всего 1 месяц, и разлука будет недолгой, но сейчас Саре было невыносимо думать о том, что он уедет. Они лежали в постели, потеряв счет времени, пока за дверью не раздались шаги. Это Эммануэль подошла с ребенком к комнате, и Сара, накинув халат, вышла забрать сына. Она принесла в комнату Филиппа, громко требующего свой обед. Вильям с улыбкой смотрел, как малыш жадно сосет грудь, давясь молоком, забавно пыхтя и причмокивая.